экране появляется гладь воды и падающая капля, надпись «Impossible Films». Тихие зимние улочки с уютными домами. Бледно-белый свет вместе со снегом лежит на крышах и тротуарах. На улице ни души. Медленно кружатся и падают снежинки. К дому подъехало такси. Труман. Немолодой мужчина с правильными чертами лица и поседевшей щетиной пьет чай на кухне. Он заглянул в детскую. Мальчик и девочка спят на своих кроватках. Он вздохнул и закрыл дверь. Сел на кровать к женщине. Привет. Я поехал. Я буду скучать. Держись там, ладно? Ладно. В фильме снимались Рикардо Дарин, Хавьер Камара, Долорес Фонси. Мужчина едет в такси и задумчиво смотрит на заснеженные поля и деревья. Он подъезжает к аэропорту, ожидает посадки. Самолет взлетает сквозь легкий снег. Мужчина засыпает на своем месте среди плотно сидящих других пассажиров. Самолет летит выше облаков. Композиторы Нино Кота, Тотти Солер. Мужчина ожидает свой багаж, спускается по эскалатору в большом аэропорту. Оператор Андрео Ребес. Мужчина едет в такси и выходит на теплой узкой улочке со старинной архитектурой. Он поднялся в номер и вышел на балкон с видом. Продюсеры Марта Эстебан, Диего Дубковский. Авторы сценария Сеск Гай и Томас Арагай. Он устало плюхнулся на кровать и взглянул на часы. Мужчина вышел из номера, прошелся по городу, подошел к подъезду. Ему навстречу вышла женщина с собакой. Здравствуйте. Он пропустил ее и поднялся по деревянным винтовым ступенькам вверх, позвонил в дверь. Режиссер Сеск Гай. Yeah. Ему открыл немолодой мужчина с уставшими добрыми глазами. Он не ожидал увидеть такого гостя, но через мгновение расплылся в улыбке и крепко обнял друга. Ну, здравствуй. Я рад тебя видеть. От радости даже член встал. Проходи. Не зря на меня соседи на собраниях косо смотрят. Привет. Ты помнишь моего Трумана? Да. А он не укусит. Труман, он тебя боится. А где багаж? Он в отеле, что в самом конце улицы. В отеле? Мог бы у меня остановиться. Ты храпишь, к тому же твой пес меня не переваривает. Почему не предупредила о том, что приедешь? Паула убедила меня ничего тебе не говорить. А, что ж, мне все понятно. Сговор с кузиной за моей спиной, я не удивлен. Ты же сам-то ничего не рассказываешь. Пришлось. Мне жаль, что я не приехал раньше. Это точно. Надеюсь, ты плохо спишь по ночам? Бессонница у меня бывает. На мое лечение целое состояние уходит. Понимаю. Врача сменить пришлось. Серьезно? Да. И я сменил. На своего рода духовного наставника. Духовного наставника? Да, представь, он шаман с Амазонки, живет в Велькасе. Я купил в аэропорту кое-что. Брось. Отличный виски, тебе понравится. Ух. Чудесно. Так. Что это? Что? Сейчас. А это... Дети в подарок тебе рисунок прислали. Как все-таки больно, что теперь все хорошее нам придется отменить. Прости. Сколько у тебя дней? 4. Всего 4? Да, в понедельник нужно вернуться. У тебя деньги есть, потому что я на мели. Да, сделаем все, что захочешь. Ты слышал? Отлично, проведем время вместе. Ты ведь не уговаривать меня приехал. Вот зачем сразу атаковать, Хулиан? Паула попросила тебя повлиять на мое решение. Нет, я просто хотел тебя увидеть. А кроме того... Кроме того? Ты был прав, когда ты заявил о своем решении, однако нам стоит обсудить его целесообразность. Да? Да. Нет? Катись в свою Канаду. Возвращайся к мороженым пингвинам. Хулиан, послушай, прошу. Не хочу. Забирай-ка ты свой шоколад, виски и отправляйся домой. Нет, виски я оставлю. Никто тебя сюда не звал. Как я понял, ты торопишься, вот и возвращайся назад. Нет, не надейся. Знаешь, сколько стоит новый билет? Я останусь на 4 дня. Ничего, потерпишь меня. Иди с дядюшкой. Думаю, вам есть о чем поговорить на прогулке. Я подойду к вам через 20 минут. У меня врач. Ладно. Канадский друг Хулиана ушел гулять с Труманом. Он спустил его с поводка, и большая каштановая умная собака в развалочку подошла к парню и девушке на лавочке напротив. Девушка погладила собаку и подошла к другу Хулиана. Вы друг Хулиана? Верно. А что? Да ничего. Для него кое-что есть. Вы Передайте ему. Ладно. С вас 50 евро. А, да. Конечно. Вот. Хулиан, в порядке? Да. Остался дома. Ясно. Просто я давно его не видела, и тут вижу вас с Труманом. Решила, что ему стало еще хуже, или... Нет, правда, все хорошо. Ладно. Здорово. Я рада. Привет ему передавайте. Передам. Хулиан с другом встретились возле дома. Ну, как вы? Хорошо, да? Угу. Подожди минутку. Идем. Давай, Труман, живей, пойдем. Можно оставить? Не против? Конечно. Это ненадолго, я скоро вернусь. Спасибо. Моя соседка присмотрит за ним. Пойдем. Пойдем? Да. Мне надо зайти к ветеринару, тут недалеко. Ладно. Какую вешать? А это зачем? Для пристройства. Ты хочешь отдать Трумана? Конечно. А что остается? Ну, а кузина? Нет, только не Пауля. У нее маленькая квартира, да еще кошка. Я обеспокоен, и ему пока не говорил. О чем? О его будущем. Кому ему? Труману. Кому же еще? Мой пес не растение, Томас. До тебя не доходят, но собаки, они как люди. Труман – личность. Это я знаю. Утром на прогулке с Труманом в парке твой пес спросил меня о грозных медведях Канады. Вот. Томас, у меня двое детей. И один из них пес. Хулиан, да? Проходите, вас ждут. Спасибо. Так, и еще. Ветеринары в светло-голубых халатах осматривают большую пушистую собаку на кушетке. Один из них вышел к Хулиану. Привет, Хулиан. Привет. Прости, что уделяю так мало времени. Сам видишь, да, у меня осмотр. Спасибо большое. Мы пришли без звонка. Прости, это Томас, мой друг. Привет. Мне нужна консультация. Слушаю. Беспокоит лапа? Нет, с лапой все в порядке. Я хотел спросить тебя о другом. О чем? Как ты думаешь, собаки переживать умеют? Они испытывают боль от потерь? То есть, если кто-нибудь умирает или... Если умирает хозяин, к примеру, собаки сильно горюют или нет? Ну, когда от собаки уходит хозяин, она, естественно, страдает от разлуки. И что происходит? Как они реагируют? Давайте сядем. Да, конечно. Нет, все в порядке, не надо. Пес может замкнуться, испугаться, испытать психоматические расстройства. Нередко также случаются проблемы с пищеварением. Раздражительность, несварение, агрессия. Я ищу для него новую семью для пристройства. Что скажешь, стоит ли мне искать такого же бессемейного, одинокого человека, как я? Или наоборот, лучше подобрать ему большую семью с детьми? Я не знаю. Правда, Хулиан. А он сможет ужиться с другими собаками? Он же не привык к соседству с другими животными. И ему не стоит приобретать новых привычек, да? Однако важно, чтобы за ним присматривали, он бы чувствовал заботу. И последнее. Когда придется его оставить, мне стоит дать ему с собой пару моих маек, немного одежды, которая пахнет мной, тапочки, или лучше не надо? У него есть свои вещи, игрушки, а также подстилка для сна, мячики, косточки. Ему этого хватит, большего не нужно. Насчет маек я не уверен. Не знаю. Я спрошу у своего коллеги, он разбирается в психологии животных, и мы узнаем его мнение. Точно. Ты прав. Большое спасибо. Я все сделаю. Помогу ему. Я бы хотел оплатить несколько визитов заранее для тех, кто его возьмет. Видишь ли, я хочу быть уверен, что даже если он поселится далеко отсюда, его будут лечить здесь. Не беспокойся, Хулиан. Все будет хорошо. Мы ему поможем, ты не беспокойся за него. Даю тебе слово ветеринара. Спасибо. Да. Благодарю. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Предупреждай заранее, если опять решишь устроить нечто подобное. По рукам? Скажу тебе кое-что важное. Валяй. Единственное ценное в жизни – взаимоотношения. Любовь. Угу. Семья. Мы с тобой. Да. Труман и я. Хорошо бы позавтракать, у нас с тобой впереди долгий день, Хулиан. Кто бы мог подумать, что мы будем дружить с тобой так много лет. Только не я, правда. А знаешь, чему я у тебя научился? Чему ты научил меня за эти годы, сам того не зная? Почему мы стоим, не скажешь? Потому что я говорю важные вещи. Постой ты одну минутку. Зачем ты здесь? Я здесь за тем, чтобы пойти завтракать. Пора. Так чему такому важному ты смог у меня научиться? Скажи. Ты не ждешь ничего взамен. И не требуешь отдачи. Щедр душой. А я нет. Спасибо. А ты? Что я? Чему научился? От тебя ничему. Чему от тебя учиться? Только чему-нибудь незаконному. Храбрости. Ты смотришь проблему в лицо. Как сейчас. Так что не зря ты тащился сюда с Северного полюса, верно? Они сели в такси. Хулиан с другом сидят на приеме у врача. Сайт больницы Нисы, Испания. Простите за опоздание, Хулиан. Ничего страшного, док. Вы бы предпочли увидеть мою кузину. Она красивее моего друга, но он приехал всего на 4 дня и пришел со мной. Он прибыл из Канады. Здравствуйте. Здрасте. Чтобы попрощаться. Слушайте, как я и говорил, следует пройти очередной курс химиотерапии. Нам нужно поменять лекарство, чтобы достичь максимального воздействия на саму опухоль. И как мы уже решили, я отправлю вас на томографию для того, чтобы проверить, насколько сильно распространены метастазы в печени и желудке. Вы можете прийти завтра или послезавтра? Я бы назначил вам на пятницу. Нет. Я зашел сказать, что больше не приду. Хулиан, когда мы обсуждали результаты, у вас сложилось впечатление, что мы сделали все, что могли, но... Мы сделали все, что могли. Да, доктор? Да. Мы боролись отчаянно, изо всех сил. Так? Я не хочу провести остаток своих дней в больничных стенах. Я буду скучать по медсестрам, обещаю, но... Хватит. Я боролся с раком целый год. И стоило мне взять перерыв, как эта дрянь устроила себе экскурсию по моему организму. И умудрилась осесть в каждом его уголке. Какой смысл проводить химиотерапию? Я выздоровлю, если снова начну лечение? Ответьте. Знаю, вас о таком не спрашивают, но я исключение. Я выздоровлю? Нет, я сомневаюсь. Я умру с лечением или без? Да? Да. Тогда зачем? Чтобы выиграть время? Конечно. Да. Да. А сколько времени у нас в запасе? Ты, кажется, обещал не вмешиваться. Ты думал, я проделал такой путь, чтобы молчать? Так сколько, доктор? Мне трудно сказать, но без лечения его останется совсем мало. Учтите это. Что же, тебе стоит попробовать. Я уже принял решение, Томас. Ты же знаешь. Мы порой реагируем спонтанно. Принимаем необдуманные решения, но, собравшись с мыслями, мы смотрим на все иначе. Я спокойно обдумывал это целый год, а ты только приехал сюда, Томас. Не выдумывай. Лучше бы я пришел сюда с Паулой. А если отказаться от химии, как долго он еще проживет? Трудно сказать, в зависимости от поведения опухоли в терминальной стадии. Точно. Мне нужно что-нибудь подписать? Какие-нибудь бумаги? Нет. Я сам заполню отчет для больничного комитета, где объясню причины вашего отказа. Если хотите, мы можем встретиться через 2 недели и оценить ваше состояние. Согласны? Хорошо. Только выпишите мне всевозможные наркотики, ладно? Что ж... А, я же принес подарок. Прескверный фильм, что я снял пару лет назад. Вы ведь любите триллеры? Да. Не стоило, Хулиана. Знаю. Спасибо за все, док. Не за что. Прощайте. Мне бы не хотелось тебя упрекать. Брось, ладно? Мы делаем то, что в наших силах, да? Да? Так что никто в этом не виноват. Моя жена виновата. Ее стоит винить. Она заставляла меня ехать, а я все откладывал. А, неубедительно как-то звучит. Думаешь, мне хотелось сюда тащиться, да? Нет, разумеется, нет. Да уж. Она сказала, если не поедешь сейчас, то потом долго. Всю жизнь будешь жалеть. Так что выбора не было. Понимаю. А куда мы едем? Завтракать. Ты ведь проголодался? А? Это ресторанчик моего друга. Заплати. Спасибо. Куда ты, Томас? Здрасте. Здрасте. Хулиан и Томас зашли в книжный магазин. Я ищу книги по психологии животных. Угу. Домашних питомцев, собак. Модели поведения, формы, ясно. Динамика. Один момент. Вся литература о животных и домашних питомцах вот здесь. Разные статьи о питании... О поведении собак, о здоровье. Другого ничего нет. Ясно, спасибо. Пожалуйста. О, это подойдет. Угу. Мы возьмем обе. Угу. Берем? Спасибо. А эту? Смерть, новая заря? Доктор заставляет нас понять, что смерть — это почти такой же опыт, как рождение. Вполне себе. А что? Или вот. Помогаю умереть. Если бы я поехал в Таиланд, потребовался бы путеводитель. Так и здесь. Ну, голова кружится. Пойдем-ка на воздух. Выходим. Томас и Хулиан завтракают в ресторане. Хулиан поднял руку и улыбнулся. Кто там? Парень, который меня игнорирует. А может, он просто не видит? Нет, прекрасно видит. Ну, притворился слепым. Это актер. Мы много раз работали вместе. Он мне не друг, и все же я знаком с его женой. Что ж. А чего же они не здороваются? Потому что не знают, что говорить. От меня веет смертью, а они боятся. Ясно. Дурацкое положение. Удобнее меня избегать. Логично же. Наверное. Давай сменим тему, если ты не против. Да-да, прости. Я сейчас. Хулиан. Спокойно. Хулиан. Герардо. Хулиан, как жизнь? Привет, как поживаешь? Ну, лучше всех. Как дела? Как работа? Прекрасно, все хорошо. Рад слышать. Сказать по правде, она работой завалена. Чего не скажешь обо мне? А ты? Все в том же театре? Все в том же. Скоро зайдем на тебя посмотреть. Но поторопитесь, я долго не протяну. Посмотрим, когда будет удобно. Да. Ты здесь обедаешь? Да. Вот, сижу за тем столиком. Ага. Мы совсем недавно пришли и не увидели тебя там. Нет, вы меня видели. Просто сделали вид. Да брось, Хулиан. Я же не прошу вас мне звонить и справляться о здоровье. Но когда мы встречаемся вот так случайно, как сегодня, слово «ну, здравствуй», рукопожатие было бы достаточно. Думаю, мы с вами больше не увидимся. Я вас уже не побеспокою. Разрешите откланяться. Полегчало? Еще как. Паула. Нет, Паула, ответь. Вы же с ней друзья. Опасные связи. Продление спектакля. Томас сидит в полном зрительном зале театра рядом с улыбчивой женщиной. На сцене играет Хулиан и молодая девушка. Умоляю, оставьте меня! Исполните мою просьбу, уходите скорее! В любой момент сюда может зайти моя мать. Если она нас застанет вдвоем, нас ждут неприятности. Чудесно. Почему мое сердце так бешено стучит, когда я черкаю эти строки? Не впадайте в отчаяние. Ваша подруга Сесиль. Томас и молодая женщина зашли в бар. Сядем? Да. Да. Тебе здесь нравится? Не думал о возвращении? Нет, ни разу. Ты слишком самоуверенный. А что, заметно? Да. А тебя не тянет в Буэнос-Айрес? Представь, я была там в прошлом году, после развода. И сколько бы я ни думала... Для меня это невозможно. Разлучать Валентину с отцом неразумно. У него скоро родится еще один ребенок, Валентина. Очень ждет братика. Что поделать, бывает. Так мне и надо за то, что связалась с испанцем. Благодарю за то, что аккуратно отвечала на все мои письма. Я очень оперативный секретарь. Ты это понял, да? Что ему сказал онколог? Как, по-твоему, он передумает или нет? Нет. Он сходил к врачу, чтобы попрощаться. Ты с ним не говорил? Он тебя послушает. Он ценит твое мнение. Это важно, Томас. Видишь ли, я пытался. Да только ничего... Ничего что? Я не нашел убедительных аргументов. Для того, чтобы жить, ему не нужны аргументы. Что я мог сделать? А ты только не злись, пожалуйста. Нет, я не злюсь, я просто устала. У Хулиана полно друзей. Его приглашают на вечеринки, тусовки, но у каждого своя жизнь. Все близкие друзья сейчас далеко и навещают лишь изредка. Что ж, тут ты права. Я сожалею, что так долго не приезжал. Просто он первый из друзей, кто на глазах умирает, и... Я не знаю, как его... Я привез тебе шоколад в подарок, но отдал его Труману. К ним зашел Хулиан. Здравствуй. Привет, привет. Как ты? Нормально, хорошо, что пришел. Такси остановилось на улочке, где живет Хулиан и Томас. Уставший Томас поднялся в свой номер и плюхнулся на кровать. Хулиан, в чем дело? А сам ты как думаешь? Я сплю. Да. О, сейчас 4 утра. Нет, нет, оставь. Ладно. Ладно. Ставлю. Зачем я должен открыть окно? Чтобы унюхать марихуану, которую ты мне притащил. Она чудесная, ароматная. Я так есть хочу, а ты? Я нет, я поспал бы. Да, я бы тоже, да не могу. Но когда я наконец усну глубоким сном, да, мне будут сниться родители. Я прочитал одну из тех книг, что ты мне купил. Там пишут, что это нормально, когда снятся умершие родственники. Знаешь почему? Знаю. То есть нет, не знаю, даже не догадываюсь. Потому что это особенный способ подсознательно подготовиться к своему уходу. Думать об умерших, о тех, кто нас встретит. А они что, нас встречают? Конечно. Ясно. А где, не подскажешь? Пока не знаю. Я только первую главу прочел. А, да. А кого... Кого бы ты хотел увидеть там первым? Свою маму, наверное. Ну, или Мэрилин Монро. Я почти никогда не ладил со своим отцом, да ты и сам знаешь. Но мне было бы гораздо спокойнее, если бы пришел он. Мама всегда была такой несобранной, она бы опоздала или заблудилась. Ты ведь у нас атеист. Да, конечно, еще какой. Всегда им был. Да. Ладно, Я, пожалуй, продолжу читать дальше. Сладких снов. Да. Спасибо, что приехал. Я это очень ценю. В номер Хулиана пожаловала горничная с завтраком, а следом вошли Труман и Хулиан. Доброе утро, ваш завтрак. Оставьте здесь. Спасибо. Я заказал омлет и апельсиновый сок. Вы это едите на завтрак в своей Гренландии. Нужно быстренько искупать Трумана. Он очень давно не мылся. У меня в квартире нет ванной. А Паула не разрешит мыть его у себя, так что... Поторопись, друг. У нас встреча с новыми хозяевами. Они вышли из такси на светлой улочке и сели на террасе за столиком. Правда? Он бегать любит? Да. Как зовут сына? Саша. Милое имя. Мы усыновили его в России, ему было 3 года. Ну, а раньше у вас уже были собаки? Нет, если честно, моя жена была против, но мы ее убедили. Саша так взволнован и рад. Ну что, Труман, нравится тебе наш дом? Тут очень уютно, очень. Я сказала им, что раньше мы не заводили собак. Да, была только кошка. Я всегда предпочитала кошек, и уж тем более в маленькой квартире. Но когда мы переехали сюда, отмазки закончились. Это прекрасная собака. Он хорошо воспитан, учился в частной школе. Знаете, трудно найти людей, которые хотят взять взрослого пса. Все предпочитают щенков. Вы не возражаете против Трумана? Нет, он часть общей терапии. Какой еще терапии? Видите ли, идея состоит в том, чтобы взять в дом животное... По принципу усыновления ребенка, солидаризация хорошо отразится на Саше. Понимаю. Необычный подход, да? Да, конечно. Почему вы хотите от него избавиться? Понимаете, я собираюсь в поездку надолго и не могу взять его с собой. Тогда навестите его, когда вернетесь. Благодарю, непременно. Посмотрим, понравится ли тебе Саша. Как же здесь тихо. Будто мы не в Мадриде. Оставьте собаку с нами. Проверим, как пойдет. Сейчас? Ну да, хоть на денек. Заодно посмотрим, сможет ли он поладить с Сашей. Видите ли, я просто не захватил его вещи, зубную щетку, пижаму. Это хорошая идея. Нет? Раз уж мы все равно пришли, посмотрим, как поведет себя Труман в семье. Не сейчас. А почему нет? Почему? Лучше в другой раз. Я... Ну, а когда? Мы будем хорошо о нем заботиться. Он не привык спать один или на улице. Вы позволите ему спать в комнате мальчика, да? Конечно. Он много пьет. И собачья еда ему не подходит. Я кормлю его отварным рисом и добавляю к нему кусочек говядины. Он любит его. Красное мясо. И кексы. Точно. Хотите кофе? Да. В общем... Я позвоню вам завтра, чтобы приехать и забрать его. Мы можем и сами вам его привезти. До свидания. До свидания. Ты будь умницей, Труман. Не опозорь меня. До встречи. До встречи. Ну, пойдем, малыш, пойдем. Давай же, молодец. Thank you. Хулиан не может сдержать слез в такси. Мы живем с ним так долго. И спали вместе, и душ принимали, да, конечно. Ели. Конечно. Ладно. Сегодня переночуешь в моей квартире. Не люблю спать один. Я понял. Можешь лечь на диване или на софе. Зачем мы здесь? Если хочешь, подожди меня в парке. Но это скучно. Хулиан и Томас зашли в холл большого стеклянного здания и поднялись в маленьком лифте с невысоким мужчиной в костюме. И с кем конкретно вы говорили? С женщиной. Где-то 2 недели назад. Я сказал, что зайду, но были дела, и я смог сделать это только сегодня. Это была Беатрис, но у нее выходной. Если вы не против, я все расскажу. Да, не конечно. Против? Нужен предварительный расчет или смета. Какие будут похороны? Кто умерший? Я. О. Я умираю. Он меня сопровождает и помогает во всех делах. Сожалею. Благодарю. Подождите минуту. Хулиан медленным шагом зашел в зал с деревянными гробами и начал с интересом их рассматривать. Пойдемте со мной. О чем именно вы договорились с моим коллегой? Да пока ни о чем конкретном, просто потому что пока я не знаю, хочу ли я обычное захоронение в землю, либо кремацию. Да. Что ж, это сугубо личное решение, выбирать только вам, да? По ценам это примерно почти одинаково, и все зависит только от качества материалов, как урны, так и, собственно, вашего гроба. У вас есть семейный склеп, ниша или участок? Нет. Нет? Нет. В ассортименте есть урны, в которых прах можно хранить непосредственно в квартире. Они выставлены для показа. Вы можете сами выбрать любую форму, надпись, детали. Представлено все на самый разный вкус, да? Имеются в наличии биоразлагаемые урны. Их хоронят так же, как гробы, прямо в землю. И, наконец, урны из соли, что по желанию заказчика растворяют в море. О, нет. Только не в море. Нет? Что ж, если вы хотите, можем предложить урну из фарфора белого с золотыми или декоративными лентами для торжественных проводов и церемоний. У меня вопрос. А они не маленькие? Разве в них может поместиться весь прах? Ну, разумеется. От человека ведь остается совсем чуть-чуть. Ладно, я покажу вам наши новые памятные надписи и карточки. Вот. В распоряжении перечень разных стихов на выбор. А если хотите, есть открытки. Их открывают и играет музыка. Неужели музыка? Да, музыка. Классическая. Это многие любят. Также можете заказать украшения цветами, прощание, вне зависимости от религии. Ага. Мы предлагаем также живую музыку. Есть квартет музыкантов. Что еще? Да, это немаловажно. Мы обеспечиваем дисками, альбомами и фотографиями всех присутствующих на заказанной церемонии прощания. М? Я был бы благодарен вам, если бы вы прислали мне расчет разных вариантов на электронную почту. Так можно? Да, конечно, так можно. Идемте, я внесу вашу информацию в компьютер. Прошу за мной. Томас и Хулиан пьют кофе. Я оставлю тебе денег, мало ли. Нет. Да. Без денег никак. Сколько у тебя в банке? В банке пусто. Я ведь не платил налоги. Класть бесполезно. Немного есть в банке из-под печенья, но я не скажу где, потому что я тебе больше не доверяю. Второй раз не предложу. Послушай меня. Да. Прежде чем ты уедешь, незаметно можешь оставить мне скромную сумму. Сколько сможешь, неважно. Вот так. Если увижу там Монро, расскажу, каким ты стал. В чем дело? Что такое? Ничего. Что с тобой? Прошу вас. Он еще там? Вон там сидит. А кто это? Друг один. Твой друг? А что ты сделал? Я спал с его женой, и после этого они развелись. Не более того. Он идет сюда. К нам? Да. Но... И на твоем месте я бы перестал валить дурака, ясно? Хулиан? О, надо же. Луис, привет. Как дела? Как жизнь? Хорошо. Сколько лет-то? Да. Ты только что пришел, я правда? Да, только пришел. Но я не сразу тебя узнал. Как поживаешь? Хорошо, вполне. Как всегда, работаю. Здорово. Да. Там, в своей студии? Да. С новым партнером, французом. Он меня работой загрузил. Чудесно. Рад слышать. Хулиан, мне жаль, что ты заболел. Я недавно узнал и от души сочувствую твоим страданиям. Просто хотел сказать, что вспоминаю тебя. Спасибо, Луис, спасибо. Держись. Приятного аппетита. Благодарю. Спасибо. Прости, знаешь, я, уходя, решил с тобой попрощаться. Знакомься, это Моника, Хулиан. Очень рада. Я тоже. Да. Спасибо, что подошел поздороваться. После того, что было, ты первым подошел ко мне. Если честно, не ожидал. Я признателен, растроган и хотел бы извиниться. Нет, не надо, Хулиан. Надо, обязательно надо, правда. Я хочу извиниться перед другом за подлый и низкий поступок. И в особенности за то, что побоялся и не сделал этого еще тогда вовремя. Надеюсь, что ты меня простишь или нет? Да, извинения приняты. Я тебя прощаю. Нет худа без добра. Если бы этого не случилось, я бы не встретил Монику. Она беременна. Да? Чудесно. Поздравляю. Спасибо. Она беременна. Поздравляю. Спасибо. Ну, в таком случае беру извинения назад. Прости. Ну, ладно. Да. Прощайте. Пока. Ты будто вымерший вид. Да. Как бронтозавр. Можешь набить меня опилками и выставить на обозрение. Хорошая идея. Отбил бы деньги, что ты задолжал. Томас стоит за кулисами театра и наблюдает за игрой Хулиана на сцене. Гримерная. Хулиан смывает грим. А, Дон Альфредо, как вы? Не помешаю? Да, о чем речь. Мой друг Томас приехал меня навестить. Дон Альфредо, продюсер и хозяин театра. Очень рад. У театра не бывает хозяев, Хулиан. Прошу, садитесь. Я узнал о твоей болезни, Хулиан. Когда мне об этом сказали, я расплакался. И я не могу подобрать слов для утешения. Я тронут. А еще я разозлился. Рассердился и обиделся на тебя. Я же думал, что о такой беде я узнаю первым от тебя лично. Мы же друзья. Нет? Да, конечно, друзья. Кто взял тебя на службу в этот театр? А? Вы, Дон Альфредо. В то время никто не брал к себе аргентинских актеров, ведь так? Не хотел вас огорчать. Я знаю, все знаю. Хулиан, дружище. Хулиан, сейчас тебе необходим покой. Побудь дома. Позволь себе заботиться. А мне нужно думать о том, как удержаться на плаву. Оплатить все счета я смогу в конце месяца. Мне было нелегко найти тебе замену. А он не так фактурен. Хотя порепетирует, выучит текст и... Мы договорились, что он выходит в конце месяца. У тебя есть несколько дней, чтобы попрощаться. Тебе все понятно? Я думал об этом весь день. Что это было? Он только что тебя уволил. А. Все летит к чертям. Хулиан развалился на софе в гостиной, слушает пластинки и курит папиросу. К нему подходит Томас и приносит выпивку. Аргентинский рок. Паула. Да, Паула. Поговори с ней сам, прошу. Она спросит, как я. Вы хорошо с ней ладите. Дай ей отчет, ответь. Прошу тебя. Паула. Вот, правильно. Слушаю. Привет. Привет. Да, все в порядке. Нет, капризничает. Да, как всегда. Ну да, конечно, да. Театр «Эрмитаж». Май 1983 года. Доброе утро. Это Хулиан. Да, хозяин. Нет-нет, я хотел узнать, когда я могу подъехать к вам и забрать собаку. Он поел? Да. Прекрасно, прекрасно, хорошо. Да, понимаю. Нет-нет, ничего страшного, нет, понимаю. Ладно, я понял. Большое спасибо. До завтра. В чем дело? Да, ерунда. Спросили, можно ли его еще на день оставить. Просто мальчик вчера очень поздно вернулся, и они провели мало времени вместе. Хотят сходить в парк, погулять и все такое. И хорошо, пусть сходят. Значит, все в порядке, это добрый знак. Да, хотя не знаю, наверное. Что будем делать? Какие сюрпризы у тебя на сегодня? Никаких. Я собирался забрать Трумана, но видишь как. А сколько лет твоему сыну? Нико? 21. Завтра будет 22. Завтра? Угу. А что, если мы пригласим его на обед, отпразднуем? На обед? Когда? Да хоть сегодня, решай. А что, я бы с радостью позвал. Ну, думаешь, побыть с ним наедине? Я просто выйду, я... Нет, нет, нет, он будет очень рад, еще бы. Я всегда тебя ставил в пример, не помню в какое, но неважно. Билеты я закажу через интернет. Какие билеты? На самолет. На самолет? Николас живет в Амстердаме. Ника живет в Амстердаме? Да, он там учится, я же говорил. Ну, я, видимо, забыл. Ты хочешь, чтобы мы отправились в Амстердам на обед? Ты же сам предложил. Точно. Да, но я-то не знал, что он живет в Голландии. А в чем проблема? Это близко, туда и обратно. Близко, но только... Что? Ты хочешь, чтобы мы слетали туда на обед и вернулись? А разве плохая идея? Да нет, идея хорошая, даже оригинальная. Слушай, ты спросил, чем я хочу заняться. Да. Я ответил, хочу слетать в Амстердам. Mm. Повидаться с Николасом, моим сыном. Я давно его не видел. Да. В канун дня рождения выберусь из Мадрида. Это полезно. Будем праздновать вместе и делать, что захотим. Ты сказал, что деньги у нас есть. Да, да, есть. Ну вот. Ладно, забудь. Что? Съезжу позже, не беда. Мы можем приготовить сэндвичи и вместе сходить в парк. Возьмем себе лодку. Классно проведем время. Все, пошли. Хулиан и Томас сидят на борту самолета. Не обслуживают ни кофе, ни воды. Я же говорил. Хоть анализы свои показывай, может, дадут. Я поблагодарил тебя? Да, больно шлепнул. Как там Ника? Привыкает? Сейчас уже лучше. Да? Да. Он почти не говорит о своих чувствах. Он не такой, как я в этом смысле. Он сильный. К тому же, не знает всей правды. Какой правде? Да, спасибо. Он думает, моя болезнь под контролем. Просто я об этом ему не говорил. Впрочем, как и о том, что я отменил химию. Зачем? Так проще. Начнет волноваться, еще будет время сказать. Что за взгляд такой? Какой? Ты так смотришь, будто не согласен. Вроде я что-то не то сказал. Да, я не согласен. Да, ты не то сказал. Я лично против он всего этого. Он сейчас счастлив. Да, он я счастлив знаю, со своей девушкой. Он живет за границей. Угу. У парня был невероятно тяжелый год. Правда. Не понимаю, зачем отравлять жизнь другим, обременять своими бедами. Легче-то не станет. Так зачем? Он имеет право все знать. Ведь так? По-моему, я не спрашивал твоего мнения. Все что-то высказывают, дают советы, но уже бесполезно. К черту твое бесполезно, дружище. Я оплатил билеты, я здесь и могу высказать свое мнение. Когда будешь при смерти, позови, и мы мило с тобой поболтаем. Хулиан пересел на другой ряд. Джулиан. Хулиан, я вызову стюардессу, не мешай, я читаю. Ладно, прости, я был неправ. Человек, он... Каждый умирает, как умеет. Слушай, каков наш план? А? Что придумал для сына? Хочешь, найду подходящий ресторанчик, где подают только местные блюда? Пригласим Нику и отметим? Я не знаю, он мне пока не ответил. То есть как, он не в курсе, что мы летим к нему? Полагаю, в курсе. Я отправил 2 смски. А если он уехал? Ну почему ты всегда все усложняешь? Ведь можно было легко удостовериться, на месте парень или в отъезде. Он там, но мог уехать со своей девушкой. Ну а что, если они взяли велосипеды и отправились в Бельгию? Там так делают. Не в Бельгию же нам лететь. Или лететь. Это бред, Хулиан. Подрачи, отвлекись. Разомнись, руку займи. Ты опять нервничаешь. Не разучился еще? Или стюардессу прислать? Хулиан и Томас идут по широкой солнечной улочке вдоль канала. Что ты делаешь? Его лодку ищу. Они все похожи, не знаю. Улица вроде та. Вот это, наверное. Он живет на лодке? Проверим. Нико дома? Нико? No, Nico's not here. I didn't see him today. He left early. Перевести? Давай. Его нет. Он ушел рано. Ага. Did he go to university today? I guess. I don't see his bike. На велике уехал. He's his father. Привет, как дела? Привет. Нормально. Спроси, как добраться до университета. Where does he take his classes today? At the UFA, in the Binnengasthuis. This is far? No. You can take the tram just there, and it's only 5 stops. Okay, could you write it down, please? Yeah, sure. Thanks. Куда он? Адрес запишет. А. Сказал, что придется сесть на трамвай. Спорим, они целыми днями курят траву, слушают музыку и трахаются, как кролики. Быть молодым – это здорово. Хулиан и Томас сели на трамвай. Может, мы не напрасно приехали? Может, ты был прав, и я давно должен был все рассказать Нико, а не юлить. Слушай, поговорите вдвоем. Сядете спокойно. Я поздороваюсь и уйду. Пообедайте вместе. Нет, без тебя встречи не получится. Я дам сигнал, когда тебе надо будет выйти, и ты пойдешь в туалет или покурить. А какой сигнал? Ну, там решим по ходу дела. Не против? А, ладно. Да? Угу. А что сделаешь? Как намекнешь? Ну, чтобы я понял. Жестом. Каким? Да каким-нибудь простым, не знаю. Не переживай. Ладно, согласен. Томас и Хулиан поднимаются широкими ступеньками университета. Нико, ты получил мои сообщения? В Амстердаме, я же писал. А сейчас в университете. Не знаю, на первом этаже в холле. Что? Видишь меня? Где ты, сынок? Папа, ты здесь? Обнимешь отца? Ну, в чем дело? Все нормально, не переживай, правда. Я с Томасом, помнишь его? Да, да. Привет, Томас. Томас прилетел в Амстердам на конференцию и взял меня за компанию. Я захотел повидаться с тобой. Да. Завтра твой день. Да, но ты не предупредил, что приедешь? Да вот как-то сразу решил, спонтанно, без планов, и хотел устроить тебе сюрприз. Ясно. К тому же я отправил тебе сообщение. Да, я понял, это сюрприз, только я не получал сообщения. А. Знаешь, я хотел с тобой просто пообедать. Но у меня другие планы. К тому же у меня потом экзамен, и после я собирался на концерт. М? Если б ты хотя бы позвонил. Нет, нет. Не беспокойся, все в порядке, это не страшно. Нет, не переживай, мы тебя ненадолго задержим. Главное, я тебя увидел, и теперь могу ехать домой. Правда? А как там Труман? Лапа его зажила? Да, ему лучше, все хорошо. Поверь. Да? Точно, точно. Я собирался поесть. Если хотите, можем быстро перекусить. С радостью. Да, да. Туда приедет Софи. Чудесно. Я приехал, чтобы с ней познакомиться. С тобой я знаком. Пойдем. Слушай, мне кофе и пирожные. Только кофе с молоком. Да, конечно. Спасибо. Привет. Привет. Все хорошо? Да. А у тебя? Да, тоже. Прекрасно. Мы присядем? Да, конечно. Здесь очень мило. Часто заходишь? Да, здесь Wi-Fi есть. Я тут встретил Софи. Да? Она тебе нравится? Ты успел влюбиться в нее, сынок? Что это? Подарок. Не идти же с пустыми руками. Это фляжка. Нальешь туда виски. Да. Или что там ты любишь? Коктейли. Выбирал Труман. Спасибо, папа. Я почти не пью, но все же спасибо. Да. Нико. Что? Я... Как у тебя дела? Хорошо? Ну, да. Да? Да. Ладно, я рад. Спасибо. Папа. М? Я наговорил всякой ерунды. Но я рад, что ты сюда приехал. Я знаю. Я возьму. Что за конференция? Что? На которую ты прибыл. Это роботы. Роботы? Да. Я работаю в монреальской компании, и она создает прототипы, а я рассказываю о них студентам. Я защитил докторскую и остался. Имей в виду. Что? Нет, я вряд ли приживусь в Амстердаме. Я говорил так же, когда приехал в Мадрид, и, как видишь, задержался. Надолго. Нет, я думаю о том, чтобы вернуться в Буэнос-Айрес. На время. Зачем? Я не знал. Ну, я был там всего пару раз, и хочется... И как давно, сынок, ты вынашиваешь этот план? Да недавно. Пойду покурю. Приятно познакомиться. Почему ты не сказал, что приезжает твой папа? Я сам не знал. Ну, это сюрприз на его день рождения. А, я не помешала? Хотите побыть вдвоем? Нет, что вы. Уверены? Конечно, нет. Не могу это курить, ужасно. София, это Томас, друг моего отца. Здравствуйте. Привет. Откуда приехала? Из Парижа. О, слушайте, мы все говорим. Сделаем заказ, все, что вы хотите, за наш счет. Вы надолго приехали? Могли бы поужинать у нас на лодке? Было бы здорово. Но только нет, спасибо, Софи. Мы сегодня возвращаемся в Мадрид. Это был молниеносный визит, чтобы увидеть Ника, отпраздновать день его рождения. Вы чудесно смотритесь вместе. Серьезно. Хватит, папа. Что? Почему, если это правда? Все дело в ней, она очень красивая. Вот только я представлял ее другой, более внушительной голландкой. Голландкой? Она же француженка. Прости, я перепутал. Что вы, не извиняйтесь. Со мной тоже такое бывает. Серьезно? Да. Ника, кстати, мне о вас много рассказывал. Так он что, обо мне вспоминал? Да, и часто. Как странно, мне он не признавался. Пришлось приехать самому, чтобы узнать. Вам стало лучше? Да. Да, и намного. Спасибо большое. Друзья, что ж, давайте закажем напитки, да, еду, конечно, и выпьем за Ника. За этим и приехали. Да, поздравляем. Да, спасибо, отлично. Это для молодежи. Нам что-нибудь легкое. Хорошо. Улочка вдоль канала заставлена велосипедами по обочине, а старинные здания создают особую атмосферу. Везде гуляют люди. Хулиан идет с сыном, его девушкой и Томасом. Когда ты вернешься в Мадрид? Когда сдам экзамен? Ты уже спрашивал. Да-да. Обещай, что на этот раз ты ко мне приедешь с Софи. Ладно? Остановитесь у меня на квартире. Там спокойно, а я уеду к маме, и все. Хотелось бы увидеть вас с мамой вместе. О, да. Да сколько у тебя с собой? Ты о чем? А евро? А. Смотри. Нет, хватит. Папа. Нет, мало. Папа, нет. Мало? Да. Мне не надо. Не спорь, тихо. Как не надо? Еще как надо. Я уже давно тебе денег не присылал. Ты не спорь, возьми. Поужинайте где-нибудь в приличном месте. М? Деньги не проблема. Он мне задолжал, только и тянет. Это правда. Ладно, спасибо. Ну, нам уже пора. Идите, да. Что ж, Томас, пока. До свидания. До свидания. Рада была познакомиться. Я тоже. Смотри за ним. Ладно, да-да. До свидания. Пока. Хоть короткий был визит, но полезный. Да. Да? Еще увидимся, мальчик. Пока. Зажигалка. Оставил бы. Ника крепко обнял Хулиана и зажмурил глаза. Пойду. Я не смог. Не сказал. Пытался, но не смог. Ну и ладно. Да. Будет еще возможность. Подожди. Что такое? Я поплачу один. Да. Ладно. Я там буду. Солнце садится за ратушу большого красивого города с широкими дорогами и каналами. Хулиан и Томас садятся на самолет. Решил не отвечать? Нет, это из театра. У тебя спектакль? Да. Ты о нем забыл? Нет, нет, нет. Не беспокойся, нет. Найдут замену, тоже мне. Незаменимых ведь нет. Не буду подходить к телефону. Я хочу сегодня напиться. И ты напьешься вместе со мной. Ты это заслужил. Спасибо. Хулиан и Томас веселятся в баре. Красавка, да я тебя поцелую. Что? Ничего. Вот это все? Это твоя заслуга. Ты о чем? А в Амстердаме он был так счастлив. Да. А выпьем? За тебя. Обнимемся, друзья. Родные мои. Ладно. Когда уезжаешь? Послезавтра. Завтра последний день. Приезжай завтра на ужин. Мне с ним скучно. Надоел мне Томас. Ты мне тоже. Сил не осталось. Так что? Я все приготовлю. Не волнуйся. Ладно, может, и зайду. Да? Да. Хорошо. Хорошо. Ну, все. Доброй ночи. Пока. Что? Твои витамины не забудь взять. Где ночуем, крошка? Томас умывается. Готовится ко сну и проходит в спальню номера. Он ложится с другой стороны кровати от Хулиана. С грустью и сожалением задерживает на нем взгляд. Хулиан лежит с закрытыми глазами, отвернув от него голову. Не открывая глаз, он протягивает руку другу. Томас берет его руку и крепко сжимает, чтобы поддержать Хулиана. Выключает светильник. Труман, как они к тебе относились? Плохо, разве не видишь? Опухший, грустный, из пасти воняет. Ты часто здесь завтракаешь? Нет, я встречаюсь здесь с кандидаткой, она в туалете. А? Может, и возьмет его. Она звонила утром, пока ты храпел. Что ж, чем больше возможностей, тем лучше. Раз русскому не подошел. Не подошел? Нет. А почему, сказали? Сказали... Мальчик боится, что пес скоро умрет. Боится, что пес умрет? Да, дескать, Труман уже не молодой. Ребенок не переживет потерю. Они этого сразу не поняли, как и его психолог. Сейчас они решили взять щенка. Ну, или черепашку, или попугайчика. На чем мы остановились? Что ваш муж просто ненавидит собак. Мой бывший муж, заметьте. А, да, простите. Томас, мой друг, Елена. Здрасте. У вас есть лоджия, балкон или патио, чтобы Труман мог выходить подышать? Есть патио с деревцем. А, там классно. Конечно. Не слишком большое, но ему там понравится. Когда уезжаете? Куда? В Канаду. Я сказал Елене, что мы на 2 месяца уезжаем в Монреаль. Да, чудесно. Я как раз успею обустроить патио. Прекрасно. Вернетесь, сможете его навещать когда угодно, это не проблема. Большое спасибо. Заходите на ужин. А, вы очень любезны. Я заказывала еще пиво, и очень давно. Ты не понял или до тебя не доходит? Сколько можно ждать? Сейчас принесу. Нет, не надо, забудь, я уже ухожу. Что ж, извините, мне пора. Да. Позвоните завтра или позже и заезжайте ко мне домой. Непременно. До свидания. Спасибо. Я буду звонить. Хорошо. До свидания. Да. Она женщина, Труман. Что делать, привыкнешь? Ты издеваешься. Почему? Неужели ты отдашь Трумана вот этой тетке? А что? Она же расистка. Как она обращалась с тем парнем? Подумай. Дважды. Ладно, подумаю. Фу. Вот чем они его кормили. Всю неделю так будет. Уходим. Дайте счет, пожалуйста. Солидная добрая женщина идет по улице и останавливается возле Трумана, который ждет Хулиана и Томаса на улице. Привет. Ты мой мальчик, как поживаешь? Глория. Господи боже, какой сюрприз. Что ты здесь делаешь? Вернулся из Канады? Нет, нет. Нет, просто приехал. Повидаться с Хулианом. А где он сам? В аптеке. Он не говорил о твоем визите, хотя мы не так часто общаемся. Это был сюрприз. Я завтра уезжаю. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Моя бывшая жена и лучший друг примила беседы. Глория. Как дела? Хорошо, хорошо. Увидела Трумана одного и... Говорила с Нико? Нет. О чем? Мы вчера летали в Амстердам. Устроили ему сюрприз. Правда, навестили его? Ага. Но надолго задержаться не смогли. У него был экзамен, но все же мы пообедали. Поздравили его, поговорили, пообщались. Замечательно, Хулиан. Прямо гора с плеч, я не знала, как это устроить. Ника недавно звонил. Я знаю, ты хотел сказать ему сам, но он стал меня спрашивать, и я... Мне пришлось ему рассказать. Хотя он догадывался. Он не говорил? Да, да, да, сказал, да. Я озвучила ему твое решение и то, что он должен приготовиться. Да. Прости, если я... Нет, нет, нет, все в порядке. Не волнуйся. Долго мы не говорили, потому что София была рядом. Однако все прошло хорошо, клянусь тебе. Рада это слышать. Сын должен был тебя увидеть. Он был подавлен. Хотел тебе позвонить, но не осмелился обсуждать это по телефону. Да, понимаю. Ты же знаешь его. Он следит за каждым твоим обследованием. Ника обещал нам, что очень скоро он и Софи приедут в Мадрид. Да. Отлично, будем ждать. Что же... Мне пора. Рада была повидаться. И я. Береги себя. И ты себя. Удачи. Звони, если что понадобится. Конечно. Ладно. Неразлучные друзья. Ну давай, давай. Ну идем. Хулиан. Пойдем. Грустный Трумэн лежит на полу в кофейне. Рядом на высоких стульях сидят Хулиан и Томас. Они медленно курят и молчат. Спасибо. Еще что-нибудь? Все хорошо? Я немного огорчен. Из-за чего? Из-за твоего отъезда. И я тебя никогда не увижу. Ненавижу прощаться и в аэропорт не приеду. Говорю, чтобы не было обид. Тебе не нужно ехать. Отлично. Попрощаемся на улице. Ладно. Бери такси и езжай на свой Северный полюс. Да, я так и сделаю. Он же меня обнимал. А я не догадался. Почему я не понял? Позвони ему. Да. Пойду в туалет. Я скоро. Как ты быстро? Там занято? Я описался, представляешь? Ничего страшного. Бывает. Езжай домой, да? Я был романтическим героем, а не засранцем. Идем. Томас готовит ужин, попивая из бокала. Трумэн лежит у кровати хозяина. Как вкусно, Томас. А ты когда освоишь? А зачем? Я тебя приглашала, а ты не приходила. Да потому что ты всегда берешь пиццу. А чем, собственно, плоха пицца? Я всегда беру особенную, лучшую. Тонкое тесто, жарится на дровах, вкуснотища. Он и раньше не готовил. Не помню такого. Не мое. Я представляю, еще бы. Пока вы оба в хорошем настроении, я кое-что скажу. Говори. Мы слушаем. Обойдемся без панихиды. Нет, я не собирался. Ну и что тогда? Опять секреты? В каком-то смысле да. А ты о чем? Прости. Я весь внимание. Нет, это... Да, я наконец принял решение. Ты о чем? Хулиан. Да так, я не хочу ждать смерти. И когда все станет очень плохо, ужасно, я просто лягу в постель, приму все таблетки, что дал мне доктор, и все, конец. Как это все? Зачем ты это говоришь, не пойму. Зачем мне об этом знать? Ты помешался, Хулиан? Прости, я не могу это слушать. Нет, нет, нет, нет. Я все равно бы сказал, не сейчас, так позже. Просто хочу ускорить свой уход. Так мы разом спасемся от агонии, недержаний, кошмара. Я не хочу, чтобы мне потирали задницу ни Паула, ни мой сын. И, что еще хуже, не хочу умирать в больнице рядом с медсестрами, что будут со мной фотографироваться. Хулиан, это из-за того, что произошло сегодня? Нет. Что произошло? Я описался, не дошел. И что? Что такого? Ну ладно, может, я ошибаюсь, простите. Не стоило мне вам говорить, надо было письмо, что ли, вам оставить, не знаю. Ты уже сказал, ты сделал ошибку, так что не изображай из себя мученика. Брось, Паула. А что, я тоже устала, я не из камня сделана. Ладно, не сердитесь на меня, не надо. Прошу, скажи, что это была шутка, да? Какие еще таблетки? Да обычные, ну... Прекрасно. И давно эта мысль крутится у тебя в голове? С тех пор, как я получил результаты анализов и после визита к врачу. От него я узнал, что обречен и что умру, Паула. Так умришь, наконец, и оставь меня в покое, если ты так хочешь. А тебе разве нечего сказать? Или визит вежливости на исходе? Я могу остаться, если хочешь. Нет, нет, нет. Ты не должен оставаться. Я сам все сделаю. И я хотел, чтобы вы знали, и чтобы это не стало для вас сюрпризом, ясно? Ясно. Я рад, что приехал сюда. Спасибо, что предупредил. Вы оба спятили, да? Щёкнулись. Итальянская кровь. Успокоиться. Томас вышел на балкон и посмотрел на ночной город. Он убрал на кухне и взял книгу с полки в квартире. Можешь взять, если хочешь. Она моя. Так поэтому и говорю. В котором часу твой рейс? Завтра днем в 12:30. Ясно. Хорошо, в 10 я приду в отель. До завтра. Как быстро пролетели эти дни, да? Мы все время что-то делали, но как будто забыли о самом главном. Спасибо за конверт. Там очень много денег. Вывезти Трумана? Нет, это ни к чему. Спасибо. До завтра. До завтра. Хулиан дома? Дома. А что? Я думала, что ты вынесешь. Но вам же так хорошо вдвоем, да? Что ж, что вынесу? Я забыла телефон у него дома. Подожди хотя бы минуту, постой. Зачем? А? Не знаю. Чтобы мы попрощались. До свидания. Пока. Я буду тебе писать. Хотя нет, потому что тебе не понравится то, что скоро произойдет. Ты тут не виновата. Нет. Мы делаем то, что в наших силах. Но больше, чем некоторые. Не заставляй меня чувствовать себя виноватым, не выйдет. Даже не сомневаюсь. Знаешь почему? Нет, не знаю. Потому что я горжусь Хулианом. Я им восхищаюсь. Как мило. Ему сказал? Нет, не смог. Пытался, но не вышло. Я бы расплакался. Этого не будет. Нет, серьезно, постой. Зачем расставаться в ссоре? Мы этого не заслуживаем. Может, пойдем к тебе в номер? Идем. Томас и Паула поднялись в номер и, не включая свет, начали раздевать друг друга. Абсолютно обнаженные, они завалились на кровать и чувственно наслаждаются друг другом в темноте. Хулиан гуляет с Труманом, переходит дорогу и заходит в сквер. У него в руках бумаги. Труман бежит по улице, где остановился Томас. Хулиан обратил внимание на машину Паулы. Идем, идем, Труман. Он зашел в гостиницу и присел в зале ожидания. Паула и Томас спустились с чемоданами. Да, Ну, все понятно. Я у тебя телефон забыла. Да, я видел. Такси вызвал? Нет, поедем вместе. Да? Да. Ладно. Иди ко мне. Пошли. Паула, Трумэн, Хулиан и Томас молча едут в машине. Томас с чемоданами подходит к стойке регистрации в аэропорту. Вы подождете? Попрощаемся здесь. Можно и так. Будем на связи. Конечно. Это тебе. И это тоже. Здесь все... все документы Трумана. И его билет. Я узнавал в компании, может ли он лететь в салоне с тобой. Но он слишком большой и полетит в багажном отсеке. Мне также сказали, что собаки летят отдельно, в особом контейнере. И его отдадут, когда ты пройдешь контроль. И отчет о прививках, которые ему делали в последние годы. И анализы. Справки от ветеринара. Это тоже важная бумага. Ветеринарный сертификат, что у собаки, у Трумана, нет бешенства. Да. Это очень важно. Тебя попросят предъявить его дома в Канаде. Угу. Ясно? Забирай. Хулиан. Я дал ему утром таблетки, чтобы он расслабился. Не бойся, не волнуйся, если покажется, что он шатается. Все в порядке. Ты дома искупай его, ладно? Он обрадуется, это полезно. И передай своим юным викингам, чтобы не обижали его, да? Пожалуйста. Трумэн. Ладно, все, уходи. Пошли. Томас забрал Трумэна, и они ушли. Томас и Трумэн стоят в очереди на регистрацию на рейс. Томас Томас сидит на своем месте у окна самолета и грустно смотрит в окно. На черном экране появляются белые титры. Компания Kimbo Production в 2021 году. Роли дублировали: Андрей Гриневич, Андрей Бархударов, Татьяна Абрамова, Дмитрий Полиновский, Лариса Брохман, Юлия Яблонская, Александр Белый, Игорь Тарадайкин, Александр Хорлин, Ольга Зубкова, Евгений Рубцов, Александр Новиков, Ирина Киреева и другие. –